Софья Ирвин. Советы юным леди по безупречной репутации. Читает актриса Алиса Павлова. Глава первая. Харфилд Холл, 1819 год. «Право, Элиза, неужели так трудно пролить хоть одну слезинку?» — шепнула миссис Бальфур дочери. «Этого ждут от вдовы». Элиза кивнула, но ее глаза остались сухими, как обычно. Уж сколько лет она исполняла роль послушной дочери и покорной жены, а так и не научилась заливаться слезами по приказу. «Не забывай, возможно, сегодня нам предстоит битва», — прошипела миссис Бальфур, обводя многозначительным взглядом библиотеку, где сидели родственники покойного графа Сомерсета. Спустя 9 месяцев после похорон все вновь собрались в Харфилд-холле, чтобы выслушать последнюю волю ушедшего. Судя по надменному выражению лиц, к сражению готовилась не только миссис Бальфур. «Вдовья доля Элизы записана в брачном договоре. 500 фунтов в год», — шепотом успокоил жену мистер Бальфур. «У Сомерсета нет причин возражать. Это неоспоримая часть наследства». В голосе его звучала горечь, ибо ни он, ни миссис Бальфур до сих пор не оправились после того, как минувшей весной жизненные обстоятельства их дочери изменились столь жестоким образом. 10 лет назад венчание застенчивой 17-летней мисс Элизы Бальфур и сурового графа Сомерсета, он был старше ее на 25 лет, стало одним из главных событий сезона, и Бальфур извлекли из этого союза все мыслимые выгоды. Со дня свадьбы не прошло и года, их старший сын женился на богатой наследнице, средний получил звание капитана в 10-м пехотном, и весь Балфур-хаус был заново отделан набивным бархатом. И кто и вообразить не мог, что граф, мужчина здоровый и крепкий, скоропостижно скончается от воспаления легких. И теперь положение Элизы, овдовевшей в 27 лет, не родившей сына, который унаследовал бы титул, оставляло желать лучшего. 500 фунтов в год. Люди могут прожить и живут даже на меньшие суммы, но в этом вопросе Элиза была согласна с отцом. 10 лет замужества за человеком, который был сильнее привязан к своим лошадям, чем к жене. 10 лет заточения в холодном, внушающем ужас Харфилд-холле. 10 лет тоски по жизни, которая у нее могла бы быть, если бы судьба распорядилась иначе. Учитывая, чего, от кого Элизе пришлось отказаться, 500 фунтов в год выглядели жалкой подачкой. Если бы она подарила ему сына, посетовал мистер Бальфур, кажется, в 5-й раз. «Она старалась», — отрезала миссис Бальфур. Элиза крепко стиснула зубы и ощутила, как под столом ее руку сжала кузина, мисс Маргарет Бальфур. Часы пробили 1:30. Собравшись, уже полчаса ждали нового графа Сомерсета, без чего присутствия нельзя было начинать оглашение завещания. Сердце Элизы замерло в предвкушении. Несомненно. Несомненно, он скоро появится. «Возмутительно», — проворчала миссис Бальфур, застывшей скорбной улыбкой на лице. «Он уже опоздал на 9 месяцев и опаздывает сегодня. Разве это не возмутительно, Элиза?» «Да, мама», — машинально откликнулась та. «Всегда проще согласиться, хотя, уж если честно, вину за необычную задержку следовало возложить на старого графа, а не на нового. Именно старый граф оговорил условия, по которому завещание воспрещалось оглашать, пока не соберутся вместе все упомянутые в нем персоны. Новый граф Сомерсет, племянник мужа Элизы, ранее предполагаемый наследник, капитан Кортни, находился в Вест-Индии, когда в апреле скончался его дядя. Кроме того, в 18-м году морские путешествия длились чрезвычайно долго, а посему опоздание капитана Кортни было объяснимо. Утомительно, но объяснимо. Все, кто находился сейчас в библиотеке, прождали много месяцев, и сегодняшняя задержка уже давала о себе знать. Достопочтенная миссис Кортни, невестка старого графа и мать нового, не отрывала взгляда от двери. Ее дочь леди Селуин недовольно барабанила пальцами, в то время как лорд Селуин, скрывая волнение, развлекал присутствующих байками, призванными напомнить, какая он важная персона. «И тогда я сказал ему, «Байрон, старина, вы просто обязаны написать эту вещицу». Сбоку от него в центре комнаты сидел поверенный Сомерсета мистер Уолкот и с вымоченной улыбкой перекладывал бумаги. Все изнемогали от нетерпения, но сильнее остальных терзалась и Лиза. С каждым тиканьем напольных часов ее тревога достигала все более опасных высот. Прошло 10 лет. 10 долгих лет. И сегодня она снова увидит его. Неужели это действительно произойдет? Возможно, он так и не появится. Жизнь, полная разочарований, научила ее одному полезному качеству — всегда быть готовой к худшему. Допустим, он перепутал даты. Допустим, его карета разбилась. Допустим, он решил вернуться в Ист-Индию, лишь бы не встречаться с Элизой. Опаздывать — это на него не похоже. Он всегда был очень пунктуальным. По крайней мере, пунктуальным был джентльмен, которого она когда-то знала. Он мог измениться. Наконец, когда часы пробили без четверти час, дверь открылась. «Высокочтимый граф Сомерсет», — объявил дворецкий Перкинс. «Приношу глубочайшие извинения за опоздание», — произнес лорд Сомерсет, входя в библиотеку. «Дороги коварны после дождя». Отклик Элизы был мгновенным. Сердце забилось быстрее, дыхание пресеклось, желудок сжался, и она встала. Не из вежливости, а потому что ее подбросила на ноги прокатившаяся по всему телу волна узнавания. Все прошедшие месяцы она представляла себе этот момент и, тем не менее, оказалась к нему совершенно не готовой. «Оливер, мой дорогой!» — просияв, устремилась к сыну миссис Кортни, а за ней по пятам проследовала леди Селвин. Сомерсет по очереди обнял мать и сестру. Миссис Бальфур подсокла языком, не одобряя такое нарушение приличий. По этикету граф должен был сначала обратиться к вдовствующей графине. Но Элизе это было безразлично. Он выглядел почти так же, как раньше. По-прежнему высокой белокур, те же холодные светлые глаза, как у остальных членов семьи, и те же спокойные уверенные манеры, бесспорное отражение его натуры. Однако после 10-летней службы во флоте он раздался в плечах, а некогда бледная кожа загорела на солнце. Это было ему к лицу. Это было ему очень к лицу. Сомерсет выпустил руки сестры и повернулся к Элизе. Она внезапно с ужасом осознала, что годы не были к ней столь же милосердны. Невысокая, с каштановыми волосами, эта обладательница необычайно больших темных глаз, всегда считала себя похожей на некоего боязливого ночного зверька. Но сейчас она испугалась, что в своих черных вдовьих одеждах, поникшей и уставшей за последние месяцы неопределенности, напоминает крысу. «Леди Сомерсет», — склонился перед ней граф. Его голос тоже не изменился. «Милорд», — откликнулась Элиза. Пальцы ее дрожали. Она сжала в кулаках ткань юбки, приседая в нетвердом реверансе, и, собираясь с духом, чтобы посмотреть ему в глаза. Что она в них увидит? Гнев, упрек? На сердечность Лиза не надеялась. Она не заслуживала доброты. Оба выпрямились одновременно и, наконец, спустя столько лет, встретились взглядами. Но в его глазах отражалось лишь безразличие. «Искренне вам соболезную», — сдержанно произнес он бесчувственным голосом, с выражением лица, которое можно было описать только как вежливое. «Благодарю вас», — ответила Элиза. «Надеюсь, путешествие оказалось приятным». В сущности, хорошо, что учтивые фразы сами соскользнули с языка, пусть и не без запинки, ведь в этот момент она была не в состоянии думать. «Вполне, насколько это возможно при такой погоде», — ответил граф. Было не понять, переживает ли он хоть что-то похожее на ту сумятицу, которая царила в голове Элизы. Он не выдал себя ни жестом, ни интонацией, казался отстраненным и равнодушным, словно они никогда раньше не встречались, словно однажды он не просил ее выйти за него замуж. «Да», — услышала себя Элиза будто издалека, — «такие скверные идут дожди». «Воистину», — согласился он, улыбаясь. Но это была совсем не та улыбка, с которой он прежде обращался к ней, светская, чинная, притворная. тебя видеть, старина! Ей-богу, рад тебя видеть!» Протягивая руку, выступил вперед лорд Селуин. Сомерсет, чья улыбка внезапно снова потеплела, пожал руку зятя и направился дальше, на середину комнаты. Он удалялся от Бальфоров, и Лизе оставалось лишь беспомощно моргая, смотреть ему вслед. «Это все? После стольких лет врозь, после стольких часов, которые Лиза провела в размышлениях о том, где он, счастлив ли, в воспоминаниях о каждой встрече, в сожалениях обо всех событиях, нацеленных их разлучить. Таким стало их воссоединение, мимолетный обмен банальностями». Она передернула плечами. Январский холод стоял в доме с утра. Требование покойного мужа не зажигать камины до наступления ночи пережило его самого. Но сейчас Элизе почудилось, что воздух в комнате заледенел. Целых 10 лет их в буквальном смысле разделял океан. И все же Оливер Сомерсет никогда не казался ей настолько далеким. «Может, приступим?» — предложил Селуин. Еще до того, как он женился на племяннице покойного графа, обоих джентльменов связывала близкая дружба, их поместье имели общую границу. Но по той же самой причине отношения между ними были довольно неустойчивыми. Действительно, их последняя деловая встреча перед кончиной старого графа переросла в ссору, такую яростную и шумную, что домочадцы едва не оглохли. Тем не менее, судя по энтузиазму, написанному на лице Селуина сегодня, он рассчитывал на солидное наследство. Кивнув, мистер Уолкотт разложил перед собой бумаги. Бальфур, Селуин и Кортни наблюдали за ним, каждый со своего места, голодными волчьими глазами. Какая драматичная сценка, так и просится на полотно. «Пожалуй, масло, яркие краски», — подумала Элиза, и пальцы ее сложились, будто держа кисть. «Это последняя воля и завещание Джулиуса Эдварда Кортни, 10-го графа Сомерсета». Элиза отвлеклась, когда мистер Уолкотт начал перечислять многие-многие причины, по которым новому графу предстояло стать человеком очень-очень богатым. У миссис Кортни, казалось, подступали к глазам слезы радости. Леди Селуин прятала улыбку, а Сомерсет хмурился. Его устрашила обширность владений, возможно, даже удивила. Зря. Несмотря на скаридность покойного графа, Харфилд-Холл являл собой подлинный храм фамильного изобилия. От фарфоровых чашек до стульев из красного дерева, от стен, увешанных рогами, шкурами, охотничьими трофеями, до пейзажей маслом с изображением плантаций сахарного тростника, принадлежавших семье. Харфилд-Холл гордился своей добычей, и благодаря нескольким коротким фразам все это перешло к новому графу Сомерсету. Он превратился в одного из самых состоятельных людей в Англии, к тому же в одного из самых завидных холостяков. С этого момента любая незамужняя леди падет к его ногам. Но и Лиза. Перед ней открывалось 3 пути. Либо остаться в Харвилде на положении хозяйки дома при новом графе, покуда он не женится, либо переехать во вдове особнячок на окраине поместья, либо отправиться в дом своего детства. Ни один из этих вариантов не привлекал Элизу. Ее страшила перспектива вернуться в Бальфур под недреманное око родителей. Оставаться здесь, в непосредственной близости от человека, который с очевидностью ничего к ней не чувствует, тогда как она тосковала по нему 10 лет. Это была бы изощренная пытка. «Элизи Юнис Кортни, достопочтенная графиня Сомерсет!» Услышав свое имя, Элиза даже не попыталась сосредоточиться. Но, судя по тому, как удовлетворенно мистер Бальфур откинулся на спинку стула, тревога его отпустила, и все произносимое мистером Уолкоттом соответственно условиям брачного договора. Будущее Элизы, как бы оно ни сложилось, обеспечено. Она представила себе это будущее. Годы и годы серых, скучных будней. В дополнение, в знак уважения к ее послушанию, верности, долгу. Как тоскливо, когда тебя описывают в подобных выражениях, словно преданную собачонку. Но мать Лизы заметно оживилась, ее глаза алчно сверкнули. явные признаки надежды, что старый лорд оставил Элизе что-то дополнительно. Возможно, дорогое украшение из семейной коллекции. А также при условии, что она не запятнает доброе имя Сомерсетов. Это было в его духе. Решившись оставить жене какую-то безделицу, и преминул добавить оговорку о моральном облике, так и остался с крягой до самого конца. «Мои поместья Чепстоу, Чоули и Хайбридж — полное и безоговорочное пользование». Элиза мгновенно насторожилась. «Что сейчас?» — сказал мистер Уолкотт. В тихой до сего момента библиотеке стало очень шумно. «Вы не могли бы повторить последние слова, Уолкотт? Должно быть, вы прочитали неправильно», — прогремел Сэлуин, делая шаг вперед. «Да, мистер Уолкотт, это не может быть правдой», — пронзительно вскричала миссис Корт, не поднимаясь со стула. А мистер Бальфор тоже подскочил и вытянул руку, словно требуя показать ему документ. «Элизи Юнис Кортни», — безропотно повторил мистер Уолкотт, «в знак уважения к ее послушанию, верности долгу, а также при условии, что она не запятнает доброе имя Сомерсетов, я завещаю мои поместья Чепстоу, Чоули и Хайбридж в полное и безоговорочное пользование». «Что за нелепость?» — отказывался поверить Сэлуин. «Джулиус должен был завещать эти земли нашему младшему сыну Тарквину». «Мне он тоже так говорил», — вторила леди Сэлуин, — «он обещал». «Доля леди Сомерсет прописана в брачном договоре», — добавила миссис Кортни. «Ничего подобного там не упомянуто». «Разве не все земли Сомерсета наследуются вместе с титулом?» — недоуменно поинтересовалась Маргарет, и на нее громко зашикала миссис Бальфур. «Если так сказано в завещании покойного графа, если такова его последняя воля, вам негоже ее оспаривать», — заявил мистер Бальфур, не обращаясь ни к кому конкретно. Все присутствующие словно напрочь забыли, что Элиза находится среди них. «Поместье Чепстоу, Чоули и Хайбридж граф унаследовал по материнской линии и посему волен поступать с ними, как ему вздумается», — спокойно пояснил мистер Уолкотт. «Что за нелепость?» — повторил Сэлуин. «Должно быть, это не тот документ». «Заверяю вас, именно тот», — подчеркнул мистер Уолкотт. «А я говорю вам, любезный, не тот», — жарко настаивал Сэлуин, отбросив притворную живяльность. «Я видел настоящий, там указан Тарквин, я видел». «Так и было», — подтвердил мистер Уолкотт. «Но покойный граф велел мне изменить этот пункт всего за 2 недели до смерти». Обычно багровая физиономия лорда побелела. «Ваша ссора!» — ахнула леди Сэлуин. «Обсуждали суду, всего лишь деловой спор», — сдавленно произнес ее супруг. «Он не мог, не стал бы». «Так вот из-за чего они повздорили», — Сэлуин попросил в долг. Элиза могла бы предостеречь его от такого глупого поступка. Видимо, Сэлуин оказался в отчаянном положении, ведь он точно знал, что неизлечимо скупой и чересчур гордый граф воспринимал подобное обращение к своему кошельку как беспримерную дерзость. «Заверяю вас, по этому вопросу, как и по всем остальным, покойный граф высказался предельно отчетливо», — спокойно произнес мистер Уолкотт. «Земли отходят к леди Сомерсет». Сэлуин обратил свой гнев на Элизу. «Какие ядовитые речи вы ему нашептали!» — рявкнул он. «Да как вы смеете!» — раздулась от негодования миссис Бальфур. «Сэлуин!» — прогремел голос Сомерсета, ледяной и неодобрительный. «Приношу свои извинения», — отступился Сэлуин от Элизы. «Я не хотел. Прискорбная оплошность». Запугать его жену было сложнее. «А что насчет оговорки о моральном облике? Мой дядя объяснил более подробно, какое конкретно поведение он имел в виду». «Не понимаю, какое это имеет значение», — заметила миссис Бальфур, «учитывая, что репутация моей дочери безупречна». «Поскольку мой дядя счел необходимым включить это условие в завещание, «Полагаю, миссис Бальфор, она имеет огромное значение», — отрезала леди Селвин. «Не сочтите за проявление неуважения», — вмешалась миссис Кортни. «Леди Сомерсет знает, что мы все нежно к ней привязаны». Ничего подобного леди Сомерсет не знала. Покойный граф лишь уточнил, что толкование данного условия он оставляет на усмотрение 11-го графа Сомерсета и никого другого, сообщил мистер Уолкотт. Лорд Селуэн, леди Селуэн и миссис Кортни открыли было рты, чтобы заспорить, но Сомерсет остановил родственников. «Поскольку в завещании отражено желание моего дяди, я, разумеется, не выскажу никаких возражений», — невозмутимо заявил он. «Конечно, конечно», — Селуэн с некоторым усилием частично восстановил свои мнимо добродушные повадки. «Но, дорогой мой мальчик, я думаю, нам надлежит обсудить, какого рода поведение следует определить, как...» «Не согласен», — твердо возразил граф, казалось, ничуть не обеспокоенный злобными взглядами родни. «Если леди Сомерсет не изменилась существенно со дней моего пребывания на британской земле, она не способна заронить и капли сомнения или неодобрения». Элиза, покраснев, опустила глаза. Давным-давно, когда она преклонялась перед уверенностью в ней Сомерсета, ее благонравие его не устроило. «Именно так», — удовлетворенно поддакнула миссис Бальфур. «Но с учетом необычной природы данного условия», — продолжил Сомерсет, «полагаю, она должна остаться строго между нами. В конце концов, никто из нас не хотел бы вызвать кривотолки». Присутствующие согласно закивали. Бальфур с воодушевлением, Селуэн неохотно, а миссис Кортни, казалось, снова была близка к слезам. Последовало долгое-долгое молчание. «Какой доход приносят эти поместья?» — спросил Селуэн. Мистер Уолкотт быстро просмотрел свои записи. «В среднем, — ответил он, — чуть выше 9000 фунтов в год. Вместе с вдовьей долей получается ежегодный доход в 10 000». «10 000 фунтов в год. 10 000 фунтов каждый год. Богато. Очень богато. Богаче, чем леди Оксфорд или леди Пелем, знаменитые наследницы, в свое время побывавшие бриллиантом сезона. Богаче, чем многие лорды с Уайтхолл. Неужели это правда?» Муж всегда давал понять, что Элиза была для него не более чем источником постоянных разочарований, во всех отношениях стоящая ниже его первой жены, при этом столь же неспособная подарить ему сына. И тем не менее злобность нрава, недовольство поведением Селуина вынудили покойного графа проявить по отношению к Элизе щедрость, какой он никогда не выказывал при жизни. 10 000 в год он сделал ее весьма состоятельной женщиной. У Элизы возникло чувство, будто нити, привязывающие ее к обыденности, перерезаны, ее кружа уносят все дальше и дальше. Оглашение завещания продолжилось, но она не смогла бы повторить ничего из сказанного, отметила лишь, что чтение завершилось, когда все начали вставать, и машинально последовала общему примеру. Рефрен «10 000 фунтов в год» звучал в ее голове все заглушающим эхом, и она не могла думать ни о чем другом. 10 000 фунтов!» — восторженно прошептала ей на ухо Маргарет, когда они покидали библиотеку. «Ты понимаешь, что это означает?» Элиза дернула головой, сама не зная, в знак согласия или отрицания. «Все изменится, Элиза!»